Глава 21. Сермяжный лоскут. Суббота, 23 апреля. Мальчик летел высоко-высоко в Поднебесье. Под ним простиралась огромная равнина Эстьотаслетен, а он, сидя верхом на белом гусе, пересчитывал на лету бесчисленные белые церкви, поднимавшиеся над небольшими рощами. Прошло совсем немного времени, а он насчитал уже целых 50, но сбился со счета и перестал. Во многих усадьбах высились огромные, выкрашенные в белый цвет двухэтажные дома, такие богатые на вид, что мальчик не переставал удивляться. «Должно быть, крестьян в здешних краях нет», — сказал он самому себе. «Крестьянских усадеб я не вижу. Тут все гуси как загогочут. Крестьяне живут здесь как господа! Крестьяне живут здесь как господа!» На равнине лед и снег уже растаяли, и всюду начались весенние полевые работы. — Что за длинные раки ползут по полям? — немного погодя спросил мальчик. — Это плуги и валы! Это плуги и валы! — хором отвечали дикие гуси. Валы тащились так медленно, что трудно было даже понять, двигаются они или стоят на месте. И гуси кричали им: — «Эдак вам землю до будущего года не вспахать! Вам землю до будущего года не вспахать!» Но и валы не оставались в долгу. Задрав морды, они мычали: «От нас за один час пользы больше, чем от таких, как вы, за целую жизнь!» Кое-где плуги были запряжены лошадьми. Они двигались вперед куда ретиве и быстрее, чем валы. Но гуси и тут не могли удержаться, чтобы не подразнить лошадей. «Не стыдно вам воловью лямку тянуть?» — гоготали они. «Не стыдно вам воловью лямку тянуть?» «А не стыдно вам лентяйничать?» — ржали в ответ лошади. Во двору усадьбы расхаживал баран. Его только-только остригли, и он то легко носился по двору, бодался, ронял на землю малышей, загонял цепного пса в конуру, то расхаживал с важным видом, будто он всей усадьбе хозяин. «Баран, а баран, куда шерсть девал?» — допытывались гуси из Поднебесья. «Отослал на комвольную фабрику Дракс в Норчопинге!» — протяжно блея ответил баран. «Баран, а баран, куда рога девал?» — допытывались гуси. Но рогов у барана к его величайшему горю никогда не было. И спросить барана о рогах значило нанести ему кровную обиду. Баран так разгневался, что долгое время бегал по двору, бодая лбом воздух. По проселочной дороге шел какой-то человек, гоня перед собой стадо поросят из Сконы. Им было всего несколько недель от роду, и хозяин собирался продать их на севере. Малютки бодро семенили ножками и, тесно сгрудившись, держались рядышком. «Хрю-хрю-хрю-хрю! Зачем так рано отобрали нас у батюшки с матушкой? Хрю-хрю-хрю-хрю! Что будет с нами, бедными детками?» — хрюкали поросята. Тут даже дикие гуси пожалели и не стали задирать несчастных малюток. «Вам будет лучше, чем вы думаете!» — загоготали они, пролетая мимо. Проносясь над равниной, мальчик глянул вниз на провинцию Эстерьотланд, и ему вдруг вспомнилась сказка о сермяжном лоскуте, которую он слышал уже давным-давно. Он плохо помнил ее, но в сказке говорилось что-то о кафтане, сшитом наполовину из златотканного бархата, а наполовину из сермяжины. Но хозяин кафтана так богато изукрасил сермяжный лоскут жемчужинами и драгоценными камнями, что он ярко сверкал и казался гораздо красивее и намного дороже, нежели золотое тканье. Вот и провинция Эстерьотланд состояла из одной большой равнины, зажатой между двумя поросшими лесом нагорьями, одним на севере, другим на юге. Оба они, окутанные золотистой дымкой, казались голубыми и чудесно светились, озаренные утренним солнцем. Равнина же, раскинувшая бесконечные по-зимнему оголенные поля, была ничуть не лучше обыкновенного серого сермяжного лоскута. Но люди, видно, благоденствовали на этой равнине, щедрой и доброй. Вот они и попытались украсить ее как можно богаче. Мальчик, летя высоко-высоко в Поднебесье, думал, что города и усадьбы, церкви и фабрики, замки и железнодорожные станции усеяли серую равнину, словно мелкие и крупные драгоценные камни. Черепичные крыши блестели, а оконные стекла сверкали, словно дорогие украшения. Желтые проселочные дороги, блестящие железнодорожные рельсы и голубые воды каналов протянулись между отдельными городками и селениями, как стежки шелкового узора. Город Линчопинг раскинулся вокруг своего собора точно жемчужная оправа драгоценного камня, а усадьбы походили на маленькие брошки и пуговицы. В узоре не было большого порядка, но было великолепие, которым никогда не устанешь любоваться. Гуси, покинув окрестности Омберга, летели на восток вдоль Йота, канала, уже начавшего прихорашиваться к лету. Всюду расхаживали рабочие, приводившие в порядок берега канала и смолившие большие ворота шлюзов. Да, повсюду кипела работа, все готовились встретить весну, даже в городах. На лесах перед домами, преображая их, трудились маляры и каменщики, служанки мыли оконные стекла. Внизу, в гавани, люди чистили, красили парусники и пароходы. У Норчопинга дикие гуси покинули равнину и полетели в Кольмарденский лес. Некоторое время они мчались над старой проселочной дорогой, извивающейся вдоль ущелий и тянувшейся под дикими горными уступами, как вдруг мальчик закричал: «Мортен гусак! Мортен гусак! Я уронил башмачок!» Нильс сидел верхом на гусаке, болтая ногами, и один башмак, неожиданно соскользнув с его ноги, упал на землю. Гусак повернул назад и стал снижаться, но тут мальчик увидел, что двое детей, которые шли по дороге, подобрали его башмачок. «Мортен гусак! Мортен гусак!» — поспешно закричал мальчик. «Поднимайся скорее ввысь! Мы опоздали! Не видать мне больше моего башмака!» А внизу на дороге стояли оса-пастушка и ее брат, маленький Мац, и рассматривали крохотный деревянный башмачок, свалившийся к ним прямо с неба. «Его потеряли дикие гуси», — сказал маленький Мац. Но оса-пастушка стояла в молчаливом раздумье, глядя на башмачок, а потом медленно с расстановкой сказала: «Помнишь, малыш Мац, когда мы проходили мимо замка Эветсклостер, мы слышали толки о том, что крестьяне в одной усадьбе видели домового, одетого в кожаные штанишки и в деревянные башмачки. Ну, прямо работник из усадьбы, да и только. А помнишь, в замке Витшовле одна девочка рассказывала, будто Гуаниссе, домовой в деревянных башмачках, улетел на спине гусака. Когда же мы вернулись в нашу лачугу, малыш Мац, разве нам не встретился там какой-то кроха, одетый точь-в-точь, как говорят? И он тоже умчался на спине гусака. Может, это он самый и ехал верхом на своем гусаке и потерял деревянный башмачок? Ну, то, о ком мы не раз слышали». «Да, видно, ты права», — подтвердил маленький Мац. Они стали вертеть башмачок то так, то эдак, и разглядывать его. Ведь не каждый день находишь на проселочной дороге деревянный башмачок домового Гуаниссе. «Погоди-ка, «Погоди-ка, малыш Мац!» — вскричала вдруг оса-пастушка. «Тут что-то сбоку написано!» «И вправду написано. Только буквы такие маленькие. Дай-ка поглядеть. А вот. Здесь написано «Нильс Хольгерсон из Вестера Веменхёга». «Ничего диковиней этого я не слыхивал», — сказал маленький Мац.